Аллилуйя. Ну что, мы с вами готовы к слову? Амин. Хорошо, сегодня я хотел поговорить насчет очень интересной темы, которую я назвал «Линии судьбы». Много лет назад Господь меня посредством этого слова, Он вытянул меня. Когда я был в непонятках, где я нахожусь, что происходит с моей жизнью, что делается с моей жизнью, я вам сразу скажу, что я человек, который не прожил, как вам сказать, жизнью какой-то, может быть, радости, знаете, какой-то. Я знаю, что я прошел через боль, через большую боль. И разные вещи происходили, я не хочу вдаваться в подробности. И вот эти все темы, которые вы слышите, берете, эти все темы, они рождены на почве прожитой жизни, которая не просто была прожита, знаете, это было прожито с болью, это было пережито все. И поэтому сегодня я хотел поговорить еще насчет одной темы, которая была также пережита мной. И я верю, что просто время сейчас пришло для этой темы – линии судьбы. Я сегодня хотел поговорить. Каждый из нас, когда мы начинаем жить в Боге, мы пересекаем линии. Будет четыре линии, насчет которых я сегодня хотел поговорить. Линии, которые нам необходимо будет пересечь. Или ты останешься на одной из линий, и твоя судьба просто окончится. То есть, если мы с вами начинаем двигаться в чем-то, мы должны поставить своей целью закончить нашу жизнь победителями. Амин. Поэтому, когда Павел, он говорит, что я подвязаюсь, не просто, чтобы вот подвязаться, я бью, не просто, чтобы, знаете, бить воздух, махать руками. Он говорит, я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Он говорит, я бегу не так, как на неверное. Он говорит, я бегу, он говорит, другие бегут, чтобы получить венец тленный. Он говорит, я бегу, чтобы получить нетленный. И он говорит, так бегите. То есть смысл, суть этого слова, когда он говорит, ты должен не только хорошо начать, ты должен хорошо окончить. Вы все со мной? Наша жизнь не может просто хорошо начаться и где-то потеряться. О, родные мои, мы все начинаем хорошо. Не так ли? Мы все начинаем отлично, прекрасно, благословенно. Но до финишной черты не так уж многие доходят. Я не собираюсь врать, я не собираюсь ничего говорить. Мы с вами знаем, что наша жизнь – это жизнь войны. И очень часто наша плоть берет над нами, знаете, команду, главенство, если мы действительно не живем по Духу и не исполняемся Духом Святым и не живем по Слову Его. Простые вещи. Есть три рода христиан. Три. Первый род христиан, я называю их недвижимые. Люди, которые не хотят ничего делать, не хотят никуда идти, не хотят ничего в своей жизни видеть. Люди, недвижимые ничем и никем. Они сидят, что бы ты им ни говорил, они все знают, они все понимают. Но когда ты посмотришь в их жизнь, там абсолютный ноль. Там нет ничего, чем можно бы похвалиться или за что бы Господь мог тебя просто поблагодарить. Люди недвижимые. Второй род христиан, я называю их движимые. То есть люди, которые движутся с помощью чьей-то. Люди, которые движутся с помощью какого-то лидера, служителя. Да, они могут что-то делать, но им постоянно нужен пуш, толчок. Вы понимаете, да? Им постоянно нужен кто-то, кто будет их ободривать. Давайте петь, давайте ехать, давайте молиться, давайте поститься. Да, они будут поститься, но это род христиан движимый. То есть люди, которые нуждаются в постоянной поддержке чьей-то. Люди, которые нуждаются в ком-то, кто будет их ободрять. Люди, в которых, другими словами, люди, которые нуждаются в коуче. Понимаете, да, о чем я говорю? В тренере, в постоянной заботе. И есть третий род христиан, это насчет которого я сегодня хотел немножко и поговорить. Это люди-двигатели. То есть люди, которым не нужно подбадривать, люди, которых не нужно подталкивать, людям, которым не нужно звонить, вытягивать. Это люди-двигатели. Он был двигатель в мире, он был, и как, так же, как он приходит к Богу, он точно такой же двигатель. Бог не забирает у тебя твой характер, он просто его адаптирует в свое царство. Вы все со мной? Когда Бог нашел Павла, он увидел его, и он увидел, что это не просто человек недвижимый или движимый. Это такой серьезный двигатель в царстве сатаны, что он говорит, я хочу его себе, он мне нравится. И я вам серьезно скажу, если вы хотите знать, кого привлекает Бог, это люди, которые двигатели. Неважно, ты был в мафии, бандюгой, он сидит один в синей рубашке, тоже все было, все, понимаете? Человек, который там все двигал, еще двигал так, что до сих пор не может разобраться с движениями своими. Понимаешь? То есть, ну, по ходу дела Господь все высвобождает. Но когда Господь его призвал, он также остался двигателем. Вы все со мной? У меня точно так. Тоже своя школа была неприятная, но я знал, да, люди-двигатели, это люди, которые больше всего в жизни ошибаются. Я вам скажу, что это те люди, на которых больше всего висит поношение. Это больше всего у них тикетов, больше всего аварий. Эти люди, у которых проблемы в жизни, это люди, которых не понимают. Их не могут вместить. Почему? Потому что остальные две категории, это люди, которые как бы с Богом, как бы в Боге, они спасены, я ничего против них, они спасены. Но это люди, которые, они не поймут категорию людей, которые находятся в роли двигателей. Этот человек, я вам скажу, если такого человека попытаться остановить, это невозможно. Таких людей остановить невозможно. Их невозможно остановить в мире, их невозможно остановить с Богом. Этих людей немного. Но я вам серьезно скажу, что почему я проповедую об этом? Потому что я знаю, о чем я говорю. Я знаю эту категорию людей. Я сам нахожусь в этой категории. Множество ошибок, множество вещей. Но я знаю, когда каждый из нас пройдет через школу жизни, ты будешь настолько делать перемены в жизни своей нации, и тебя невозможно будет остановить. Самое интересное, что этих людей, так как их невозможно было остановить судами, тикетами, уговорами, приговорами, тюрьмами, невозможно остановить, их ничто не останавливало. Что-то внутри их постоянно хотело делать зло. Когда Бог призывает тебя, тот же самый процесс остается внутри тебя. Когда Бог спасает тебя и очищает тебя, тебя невозможно остановить грехом, тебя невозможно остановить родственниками, тебя невозможно остановить друзьями и ничем другим. Ты человек, который всегда будет идти напропалую через все. В этой черте характера как есть плюсы, так и минусы. Но плюсов больше. И почему Господь любит эту категорию брать и адаптировать в свое царство? Да, Павел в первый свой день проповеди, его уже хотели убить. Уже, сразу. Только покаялся. Только успел, знаете, с глаз чешуя упала. И здесь же написано. Уже пошел проповедовать, и его уже хотели убить. Все люди живут как люди. И вот даже те люди, которые увидели, что ну, дело надвигается, они сделали корзину и спустили его по стене, чтобы сбежал, потому что двигатель. Потому что уже надвигал, понимаешь? И, в общем, вот такая категория людей. Я сегодня немножко хотел поговорить, через что этой категории людей придется пройти. Через что этой категории людей придется пройти. У Бога нет никаких лимитов. Я хочу, чтобы вы сами сейчас, я хочу, чтобы вы в свой разум взяли одну вещь. Все, что вы видите вокруг, церкви, люди, пастора, идеи, какие-то концерты, энкаунтеры и так далее. Это все мы видим с вами система, которую делает человек. Но у Бога, я хочу вам объяснить одну вещь, лимитов никогда не было и их нет. Все со мной? Лимитов нет у Бога никаких. И если мы с вами научимся жить в сфере, где живет Бог, для нас ничего не будет невозможного. Вы все со мной? Я хочу дать понять вам одну конкретную мысль, что все лимиты находятся только у нас в разуме. Елисей, когда уходил Илия, сколько он попросил помазания? Вдвойне. Сколько он получил? Вдвойне. Все, что я вам скажу, самое интересное, что Господь даст тебе. Почему Господь Иисус, когда ходил по этой земле, всегда говорил, по вере твоей да будет тебе. Везде, после почти каждого исцеления, вера твоя спасла тебя, по вере твоей да будет тебе, иди, дочь моя, вера твоя спасла тебя. Почему? Потому что Господь сказал, что вера – это есть момент, есть такая сфера, в которой, я вам честно скажу, что церковь еще не выходила на тот уровень веры, на котором Господь хочет видеть свою церковь. Мы с вами, все, что мы видим с вами, это уровень веры служителей. Мы с вами хотим церковь из 5000, потому что мы видели церковь из 5000. Вы все со мной? Мы с вами хотим иметь то-то или то-то, потому что мы видели, что кто-то из служителей, из верующих, из команды имел то-то, то-то или то-то. Мы с вами, наша вера в основном у людей, у всех базируется на почве видимого. Мы видим, мы хотим, мы достигаем. Но что происходит с теми людьми, которые отвергают вот эти все вещи и говорят, я хочу то, чего я еще не видел. Я вам серьезно скажу, что это очень серьезная сфера. И обычно таких людей Господь избирает особо. Если здесь находятся такие люди, они четко понимают, о чем я говорю. То есть ты говоришь, это не то, что ты наглый, это не то, что ты, знаете, какой-то настырный, какой-то бунтарь, не хочешь ничего. Нет, есть люди, в этом мире есть люди, которые сидят, видят машины, видят то, и он начинает мечтать. И он говорит, я не хочу создавать то-то или то-то. Я не хочу создавать это или это, уже на почве созданного. Они сидят, этих людей называют изобретателей. Вы все знаете такую категорию людей? Самое интересное, родные мои, что в духовном мире происходит то же самое. Хотите, понимаете? Хотите, нет. Может быть, до этого момента доросли, может, нет. Но вы поймете, о чем я говорю. Когда есть люди, которые делают шаг веры, который не был сделан еще никогда. Сейчас существуют мужи Божьи на земле такие, которые завоевывают для Бога нациями. Вы понимаете, о чем я говорю? Того, чего как раз Иисус и говорил, что когда я уйду, но вы останетесь. И говорит, что вы сделаете больше, чем я, потому что я иду к Отцу моему. И вот эта категория, я называю их просто как духовные изобретатели, люди, которые не хотят делать того, что уже сделано. Они начинают мечтать о чем-то, чего еще никогда не было достигнуто и никогда не было сделано. Эти люди никогда не получат удовлетворения, если они просто создадут то же самое, просто в другой цвет покрасят. Вы все со мной? Эти люди получат только удовлетворение тогда, когда они сделают что-то настолько уникальное, чего не было создано еще никогда. Если кто-то из вас разговаривал с такими людьми, с этими людьми невозможно остановиться разговаривать. Он говорит, и говорит, и говорит, и говорит. Ты понимаешь, у меня есть идея. И он раскладывает тебе идею. Он разговаривает, вот у меня есть это. И здесь есть такие люди, я знаю, о ком я говорю, и мы общаемся иногда. Люди, которые для них всегда мало, для них всегда не нравится, для них всегда хочется чего-то больше, лучше. Ты ему покажешь, смотри, какая вещь. Он говорит, да, это нормально, но ты понимаешь, есть что-то. Есть что-то, чего еще не было. Объясни. Не могу, потому что этого еще не было. Все за мной? Я знаю, что что-то должно быть большое. И иногда на меня и на таких людей смотрят и не могут понять, что он мелит. Потому что этот человек имеет что-то внутри, чего невозможно объяснить снаружи. Он имеет идею, которая пришла от Бога, ее невозможно объяснить. Было ли это сделано? Нет, не было. Так у тебя ж не получится. Слушай, все люди, которые изобретали свет, на них смеялись. Когда люди говорили, что они хотят летать. Один увидел птицу, и он говорит... Я хочу летать, как птица. С него все смеяться стали. Конечно, он сделал крылья, как птицы, сбросился со скалы, и все сказали бай-бай, посмеялись и уехали. Другой человек, он сказал, он сделал неправильно. Он махал крыльями, а крыльями не нужно махать. Он говорит, нужно сделать четкую структуру и конкретно форму крыла придать. Хорошо. Он понял, что лучше не сбрасываться, лучше сделать маленький, знаете, такой пригорок, где можно мягко спуститься. Experience, навык. Он сделал такие вещи, полетел, немножко взлетел, приземлился, понял, идея работает. Теперь ему нужно научиться, как поворачивать этой вещью. И я вам сейчас говорю вещи земные. Все, что вы видите вокруг. Люди говорили, а что если сделать лошадь, железную лошадь, их так и называли. Их так и называли, железные кареты, их так и называли. Вещи странные. Кто-то увидел стрекозу и сказал, мне нравится принцип. Вы понимаете, все, что мы видим, было рождено на почве чего-то ненормального. Вы все со мной? И все люди в их время смеялись над ними. И все сказали, еще раз сказали, аминь. Я знаю, я читал, я люблю читать про таких людей, мне нравится. Когда я читаю эти вещи, всегда во время вещи, когда она изобретается, изобретателя смеются, плюют, тыкают пальцами и не понимают. И это есть нормально, это дает ему фокус, это дает ему стимул сделать и доказать, что это будет работать. И поэтому люди-двигатели, я хочу сегодня немножко поговорить, и потом мы поговорим о некоторых линиях. Люди, которые мечтают сделать что-то, чего не было никогда, нигде сделано, и никем никогда не было увидено. Это есть что-то новое. И я хочу, я верю, что Господь даст нам таких людей, которые будут мечтать. А ты знаешь, а у них так не делают. А мне все равно. А у нас будут делать. Вы понимаете, о чем я говорю? А что это? У вас вот так? Да, вот так. Будет столько служителей, вмещаться негде будет. Ячейки будут везде, церкви будут везде. Я вам серьезно скажу, когда я один раз увидел Бенихина, я увидел мужей Божьих. Я уже говорил это на энкаунтере, я продолжаю это говорить. И я смотрю, насколько человек ходит во власти и в силе. И я говорю, а что если поднять 500 таких человек? 500. Совсем немного. Можете представить, что это за машина будет спасение? То есть вещи, которые людям иногда не вкладываются в голову. Но человек-двигатель или изобретатель, он получает удовлетворение только тогда, когда он это увидел и изобрел. Это помогает ему жить, это есть кислород для его жизни. И поэтому, когда мы с вами пойдем, всем нам, которые переступили за эту черту, черту двигателей. Мы хотим что-то видеть в своей жизни. Мы устали строить по макету. Мы устали делать, что было сделано перед нами. Мы хотим сделать что-то, чего не было сделано никогда. Мы хотим увидеть что-то, чего не видели ни мы, ни наши родители. Почему? Потому что это есть мечта. Она и называется мечтой, потому что я еще никогда не видел ее изобретенной ни у кого. И поэтому я верю, что Господь поднимет в этой церкви таких же людей, с таким же духом, людей ненасытимых, людей, которые захотят сделать что-то в своей жизни, чего никогда, нигде не было сделано. Люди, которые захотят увидеть нацию на коленях. Как? Посмотрим, когда увидим. Amen. Как это будет сделано? Я не знаю. Я имею мечту. Эта мечта намного больше, чем я. Все, что я есть, это мечта. Если кто-то когда-то со мной о чем-то говорил, были со мной, у меня всегда это идет. Вы возьмите любую тему, вот там на столе их много-много. Везде кусочек этой мечты будет просачиваться. Почему? Потому что это есть мечта. И мы идем к ней ближе. Я не знаю как, но путем проб и ошибок мы изобретаем. Да, люди, которые никогда этого не видели, они будут смеяться. Потому что только у изобретателя самое больше ошибок. Вы все со мной? Только у человека, который что-то пытается сделать, самое больше провалов. Потому что ему нужно все испытать. Потому что этого не было сделано никогда. И поэтому нам с вами нужно получать от него. И поэтому то, что я говорю сейчас здесь, я хочу, чтобы вы не слышали мои слова. Я хочу, чтобы Дух Святой индивидуально сейчас говорил к вам в сердце. И я уверен, что каждый из вас из этой темы что-то для себя получит, хотя бы чуть-чуть. Я хочу, чтобы вы поняли, что мы не идем туда, где было когда-то сделано. Я хочу идти туда, чего я еще никогда не видел сделано. И если... люди пытаются там успокоить тебя или переделать. Этого невозможно. Тебе лучше убраться с этой земли, потому что ты все равно не замолчишь. Поэтому люди-изобретатели, я не видел, чтобы, знаете, люди останавливались. Они до конца своей жизни, мы читаем книги о них, они изобретали, изобретали, изобретали. Эйнштейн, он умер и оставил кучу томов, книг. Он много уничтожил. Он сказал поколение, он говорит, не готово для этих вещей. Он много уничтожил. И люди до сих пор разгадывают математическим путем все вещи, которые Господь ему давал. То есть до сих пор делаются вещи на основании того, что Эйнштейн открыл. То есть вещи, которые конкретные были сделаны им, что-то было сделано настолько далеко вперед. Он настолько обогнал мышление всех, родные мои, он обогнал в естественном. Вы все здесь? Он обогнал путем математики, вычисления, цифр, времени. Он сделал это. Родные мои, это можно сделать на земле, в духовной сфере также. Я хочу, чтобы вы сейчас меня понимали и немножко убрали свой разум со своего курятника. Я хочу, чтобы мы с вами сейчас подумали немножко дальше, чем мы живем вот на этой земле. 2 на 2 метра, мне нужна хорошая машинка, одежда. Я хочу, чтобы мы с вами подумали насчет того, что останется после нашей смерти. Аминь. Некоторые говорят, так мы же возноситься будем. Я не знаю, ты не знаешь, никто не знает. Я уже говорил, да? Все наши родственники перед нами возносились. И все они с Господом, никто не... Ну как, они вознеслись в свое время. Ну, своим путем. Я имею в виду, ну никто из них... Сам Павел говорил, что мы изменимся. Он изменился. Изменился. Ну, он говорит, что Господь сначала воскресит мертвых, а потом мы изменимся. И так вместе с Господом будем. Он изменился? Нет. Он ошибся. Он не изменился. Он пошел к Богу, да, но он не изменился. И поэтому мы думаем, что, может быть, мы будем теми. Давайте не будем заниматься, может быть, когда-нибудь. Давайте будем делать свое дело, к чему мы призваны. Я вам говорю, если Бог нас заберет, прям с работы, с энкаунтера, да? Слава Богу. Или с какой-то молитвы, или реинкаунтер, или где-то мы открываем церковь новую, домашнюю группу, Господь нас оттуда возьмет. И это есть самое сильное. Это есть самое сильное, взятым с работы. Перед тем, как мы с вами научились есть, пить, ходить, двигаться, делать какие-то вещи, все было сделано путем проб и ошибок, не так ли? Почему мы остановились? А? Повзрослели, ума набрались. Почему мы остановились? Мы с вами развивались, развивались, развивались до определенного момента, и потом нам хватило того, что мы знаем, не так ли? Мы остановились с вами развиваться в плотском и в духовном не потому, что это нам не нужно, а потому, что нам хватает того, что мы имеем на данный момент. Вы все со мной? А что, если Бог находит тех людей, которым не хватает того, что они имеют? Этих людей называют ненормальными. Им не хватает того, что они имеют. Они продвигают рамки и границы дальше и дальше и дальше. И на почве этих изобретателей и людей потом люди уже остальные начинают продвигаться. И поэтому сегодня я говорю, что есть люди недвижимые, движимые и люди-двигатели. И поэтому я сегодня говорю к этой категории людей. И те, которые находятся в этой категории людей, вы почувствуете, что это слово четко в ваше сердце. Аллилуйя. Музыка играет. Мы не выбираем то, через что мы с вами проходим. Мы не выбираем это. Это наша жизнь. Но мы выбираем, каждый из нас выбирает то, как мы через это проходим. У человека 90-10% того, чего случается с тобой. И 90% то, как ты реагируешь на это. Вы все со мной? У одного человека бах, чашка разбилась. Говорит, ну что, купим другую. У другого бах, чашка разбилась. Они готовы там друг друга поубивать, потому что чашка разбилась. Я вам серьезно говорю. С нами всегда, всю нашу жизнь случается 10% того, что с нами случается, и 90%, как мы на это реагируем. То есть мы все должны с вами пройти через эту школу жизни. И по твоей реакции будет определено твое будущее и твой личный прогресс. Если ты хочешь узнать, как далеко ты продвинулся в Боге, в Духе Святом, посмотри на свою реакцию. Вы все со мной? Реакция – это есть тест, который каждый из нас, после энкаунтера с ребятами, с многими разговариваем. Еду на машине, пою аллилуйя, слава аллилуйя, и тут кто-то тебя подрезает. Я не знаю, но что-то Бог всех нас проверяет на подрезание. Всех подрезает после энкаунтера. Всех. Постоянно, я не знаю почему. Тест такой. И ты смотришь, внутри даже не ёкнуло, даже не испугался, не понял, что такое. Ничего. по твоей реакции ты видишь прогресс своего духовного состояния. Вы все со мной? Как узнать, свободен ты от этой вещи или нет? Посмотри на реакцию. Как узнать, реагируешь ты, хочешь ты этого или нет? Проследи за своей реакцией. Реакция – это есть тест всего того, через что мы проходим. И в основном, я тебе скажу, Бог тебя и меня всегда будет проверять через реакцию. Всегда, по сей день, я до сих пор проверяюсь реакцией, реакцией, реакцией. Как я реагирую на это? Как я реагирую на освобождение? Как я реагирую, когда дьявол начинает давить меня? Как я реагирую на хороший энкаунтер? Как я реагирую на тяжелый энкаунтер? Как я реагирую на такую-то проблему? Как я... Понимаете, все в нашей жизни проверяется реакцией. Поэтому просто приготовься всегда, будь готов. Ну, обычно, когда Бог какой-то тест делает, ты обычно реагируешь даже сам, ну, не ожидаешь этого. Поэтому это и называется, это тест. Амин. Поэтому такие вот вещи у нас. Бог с самого начала. Люди-двигатели. Самое интересное, в их жизни происходит момент. С самого начала Бог показывает им конец. Он не показывает тебе начало. Ты видишь в своем разуме уже завершенную модель чего-то. Вы все со мной? Он видит уже что-то созданное, что-то сделанное, что-то приятное. Потом Бог возвращает тебя в начало, и начинается процесс того, как ты дойдешь до этой вещи. Многие христиане терпят поражение, потому что когда Бог говорит им, я призвал тебя быть пастором, он моментально одевает лычки пастора, и все заканчивается провалом, аллилуйя. Так было со мной. Я вам серьезно говорю, когда Бог говорит, ты будешь делать то-то и то-то, исцелять людей. Сергей, сколько лет назад тебе пророчествовали, что ты будешь в этом служении? 4 года назад он сидел, нюхал, что попало, пил, что попало, не знал, где просыпался иногда, и он не мог понять. Мы с ним говорили, он говорит, я не могу понять, как вот это и вот это может быть вместе, я когда-то достигну этого. Но он знал, он говорит, когда это пророчество говорилось, я пережил это. Помнишь, Сергей? Он сказал, что я пережил, я чувствовал, что я должен и буду это делать. Но он говорит, я не мог понять, как. Бог открывает тебе будущее, конец, и потом ведет тебя в начало, и начинается процесс продвижения к твоему будущему. Прорыв, разрыв и проблемы начинаются тогда, когда мы с вами обходим процесс из-за прогресса. Когда мы с вами обходим процесс из-за прогресса. Нам нужен прогресс. Но люди достигают прогресса только путем процесса. Вы все со мной? Мы с вами должны пройти все вещи. Amen. Перед тем, как запустить самолет, мы летаем на самолетах, проходит чекап. Идет от начала до конца. Компьютер делает диагностику. От начала до конца компьютером. Все проверяются системы, электроника, двигатель, гидравлика. Все проверяется. И потом говорят, теперь ты можешь взлететь. То же самое в нашей жизни. Должно пройти все. Какой-то момент должен быть починен, исправлен, заменен. Поменен, и потом ты можешь взлетать дальше. Поэтому мы все с вами должны понять, что когда Бог говорит к нам что-то, это есть будущее, но ни в коем случае не настоящее. Амин. Он есть альфа и омега. Он не есть альфа и потом когда-то омега. В Боге уже все совершено. Когда Он видит твою жизнь, Он видит тебя уже совершенным и законченным. И поэтому Он показывает тебе один момент в будущем, тебя это захватывает, и потом он возвращает тебя к альфе, и начинается процесс от альфы до омеги, то есть до твоего желаемого результата. Как Богу заинтересовать тебя, показать тебе что-то, что захватит твою жизнь? Когда пришел ко мне Иисус, взял меня за руки, и какая-то теплая жидкость начала втекать в мои руки, я был в выступлении 6 часов, теплая жидкость втекала в мои руки, я спрашивал Иисуса, что это? Он говорит, это откровение, которое я буду давать церкви и телу, своему телу в процессе времени. Он говорит, я не могу открыть тебе к тебе сразу, потому что ты не выдержишь уровня откровений, которые... Но по ходу твоего роста я буду тебе их открывать и через тебя их открывать. То есть, и когда он держал меня за руки, я у него спросил, покажи мне мое будущее. Я узнал все, я прошел всю свою жизнь от самого начала до самого конца. И самое интересное, что когда Иисус оторвал руки. Я почувствовал, что все с моей головы было стерто. Все, осталась только одна картина, когда я видел тысячи, тысячи и тысячи людей. Потом я говорил, что это же самая картина, тот же самый картина для моего подтверждения, Бог показал ей точно ту же картину. И Бог меня этим захватил. И я почувствовал что-то, что-то меня как электричество пронизало, и я понял, это моя судьба. Я даже не могу вам сказать, насколько это откровение было сильным в моей жизни. Настолько сильным, что ничего, ничего реальнее того, что я вижу и ощущаю сейчас, оно для меня как подделка. То, что я видел и чувствовал своими руками, когда находился в этом исступлении, это было реальнее, чем все, что я сейчас вижу. И я знаю в один день, когда я увижу этот зал и этих людей, я просто узнаю, что это то место и тот момент, до которого я дошел. Но сначала Бог захватывает тебя. Он увлекает тебя. Он показывает тебе что-то вкусное, что-то красивое, что-то увлекательное. И потом ты соглашаешься на процесс. И процесс в твоей жизни начинается. Давайте откроем 11 глава с 8 стиха. Евреям, 11 глава, с 8 стиха. По 11. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Слушайте очень внимательно. «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Он показал Аврааму картину. Здесь четко написано. Он ожидал города. Авраам делал все эти вещи только по одной единственной причине. Потому что когда-то, давно в его жизни, Бог показал ему миллиарды детей. Миллиарды детей. И он сказал, что я введу тебя, и я дам это тебе. И он, смотрите, ибо он ожидал города, ожидал имеющего основание, которого художник и строитель Бог, верою, и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. Я знаю, что я знаю, что я знаю. То, что Господь пообещал мне, вы все, когда это придет, вы все это увидите, вы все будете частью этого. Вы будете в шоке, потому что такого не было никогда и нигде. Если, я вам серьезно говорю, те люди, которые предназначены Богом это увидеть, у вас внутри прямо сейчас что-то говорит вам. Вы часть этого же. Это не я придумал. Я сам этого не желал. Я даже Иисуса в свою комнату не звал. Это произошло, потому что Бог избирает нас, и мы не контролируем это. Вы все за мной. Но Он избирает не потому, что ты лучше, не потому, что ты хуже или ты мудрее. Потому что Он знает, что Он может. Ты поддаешься переменам. Ты поддаешься изгибам. Ты поддаешься творению. Ты не засох. Ты не стал статуей, которую можно и надломил. Понимаешь? Человек, который уже, знаете, четко высох в своих доктринах, и любое другое откровение, у него что-то от него отламывается. Вы понимаете, о чем я говорю? Инкаунтеры, и он уже... Его уже несет. Почему? Потому что это, ну как, ему этого не говорили, и наши браты так наказали. Аллилуйя. От темы не буду отвлекаться. Времени нет. Понимаете, и что получается? Мы затвердеваем. Бог избирает нас только по одной причине. Не потому, что ты мудрый, способный, лучше всех, больше всех, красивее всех. Но Бог избирает только по одной единственной причине. Поддаешься ли ты изгибам, переломам, изменениям? И до тех пор, пока ты будешь гибким, До тех пор, пока ты будешь меняться, просить Бога, будешь просить Его, измени меня, Господь, я не буду затвердевать в этой религии, я не буду затвердевать в этих доктринах, которые не несут ни силы, ни жизни, ни помазания. Гни меня до тех пор, пока ты сотворишь то, что хочешь ты, а не чего хочу я. Вы все здесь? Поэтому наша гибкость, это то есть что, почему Он избирает тебя и меня. Никогда не вздумай в своей жизни затвердеть. В тот момент, как ты затвердел, все в твоей жизни остановится. Ты будешь потом петь песню «Милости Господни, вспоминай, считай». У гибкого человека милости не заканчиваются. Аминь. Аминь. Счета нет. Если вы спросите, сколько было покаяний, исцелений, освобождений, не знаю. Они по сей день совершаются, я не знаю. Мне даже одна сестра сказала, а ты считаешь, сколько одержимых было? Я говорю, вы че? Сейчас книга учетов, сколько бесов вышло. Чего? Серьезно такой вопрос был? О чем я говорю? Гибкость. Поддаешься ты ли Ему, когда Он начинает делать что-то, оно выходит за рамки твоего понятия, познания, понимания, потому что Ему хочется создать что-то, чего не было создано никогда, и ни на кого оно не похоже. Вы все со мной? Поэтому, когда ты говоришь, почему бы тебе не стать, как все, не хочу, до сих пор гнусь. Гнусь и буду гнуться до тех пор, пока не увижу то, что Он показал мне много лет назад. До сих пор, что продолжает меня гнуть, что продолжает меня еще сокрушать и что продолжает меня смирять, то, что я видел, еще нет в моей жизни. Вы все со мной? То, что я видел, что заставляет музыканта играть и играть и играть до мозолей на пальцах, потому что он до сих пор не может взять тот звук, который он слышал где-то, когда-то. Вы все со мной? И он играет и берет и играет, мучается часами, днями, иногда месяцами, пока он выложит это все. Потому что заставляет его делать эти странные моменты и причинять себе боль? То, что он видел, он до сих пор еще не достиг. Вы все со мной? Поэтому эта тема, сразу скажу, не для младенцев. Сразу скажу, это не тема «Тебя Господь любит, приди к Его ногам». Аллилуйя! У нас есть место, где к Его ногам приходит. Я здесь хочу говорить тему к тем людям, которые чуть-чуть подросли. Аминь? Чуть-чуть оторвались уже от всех вот этих вот вещей. И ты хочешь что-то, чего ты еще не видишь. И, может быть, еще не видел. Аллилуйя, я еще даже не начал. Хорошо. Это было вступление. Хорошо. И смотрите. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник, не брат, пастор, художник, сам Бог. Показал ли тебе он что-то, что не вмещается в голову другого? Что отличает человека, который получил от человека или получил от Бога? Когда человек получает что-то от человека, его возможно остановить. Но когда ты получил что-то от Бога, тебя невозможно остановить. Моисей получил скинию, все получил. И Бог ему сказал, смотри, сделай так. Именно так, как ты видел, что я показал тебе на горе. Именно так сделай. Он показывает тебе что-то. И потом ты начинаешь это делать. Веру и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. Когда Бог что-то говорит, ты попадаешь в машину, в которой ты больше не управляешь своей судьбой. Я объясню немножко попозже, что это такое. Ты попадаешь в что-то до тех пор, пока ты даешь Богу гнуть, ломать, творить себя, как горшечник делает из глины то, что ему хочется. Вы все со мной? Горшечник ничего не может больше сделать с той глиной, которая больше не гнется. Но у каждого из нас есть окончание, которое Бог предназначил. Он предназначил делать сосуд такой, а ты остановился и затвердел на самом основании. Ты просто затвердевший блин. Тебя только положили на колесо. только крутнули, ты, мне уже хорошо. Мне тут нравится, крутися и крутися. Помазание идет. Слава Богу, у вас такая хорошая церковь. А что ты будешь делать? А что, я что-то должен делать? Мне и тут хорошо. В Царстве Небесном задних лавочек нет. И все сказали, нет, Иисус их не изобрел. Поэтому туда попадают его детки, которые что-то делали, которые что-то делают для него. Призвание находится внутри призвания. И поэтому мы с вами должны. Первая линия, о которой я хотел сегодня поговорить, это линия неизвестности. Линия неизвестности. В основном здесь находятся люди, 90% людей находятся по эту сторону черты. Вся масса христиан находятся по эту сторону черты. 90 людей. Они обычно недовольны, с опущенными руками, и им ничего не хочется. 90% людей живут здесь. Первая линия, которую ты должен пересечь, это линия неизвестности. Когда ты пересекаешь эту линию, ты становишься немножко счастливее. Аллилуйя. Ты становишься немножко счастливее. Линия неизвестности. Там, за эту черту, по эту сторону остается твоя семья, родственники, друзья, твои люди, которых ты любишь и уважаешь. Первая черта, номер один, неизвестность. Когда у тебя есть мечта, мечта находится вот здесь. Твоя мечта. Когда ты людям говоришь, что Бог открыл тебе, ты им пытаешься сказать. Они тебе показывают кулак. Потому что они не понимают. Они не понимают твоего откровения о том, что Бог дал тебе. Это лично твое, которое Бог дал тебе. Линия неизвестности. Шагнуть куда-то, чего ты еще не видел. И оно для тебя, для самого, еще неизвестно. Эти люди находятся под самым большим атаками вот этих людей, которые находятся здесь. Они смеются вокруг. Вот это, когда ты попадаешь в эту сферу, здесь сплетни, хула, непонимание и так далее и тому подобное. Люди, которые отвергают тебя, не понимают тебя, ты им говоришь, но ты знаешь, что ты это получил, и тебя невозможно сдвинуть. Но самое интересное, что эта черта очень смешная для тех людей, которые находятся вот здесь. Обычно они понимают, что если ты куда-то идешь, ты мне должен хотя бы объяснить, куда. Хотя бы объясни, куда ты идешь. Слушай, ну там такая сила Божья, там такой Бог, что там происходит? Я не знаю. Что ты чувствуешь? Я не знаю, но я чувствую, что что-то там есть, что-то Бог будет делать с моей жизнью. Я чувствую, я понимаю, я думаю, я получил откровение. Я не могу, я тебе хочу объяснить. Они тебя не понимают и не поймут, пока не будет сделан тот же шаг. Здесь людей намного меньше, но здесь уже у тебя будут настоящие друзья. Люди, которые будут понимать тебя. Люди, которые будут поддерживать тебя, потому что они сделали тот же самый шаг. Шаг неизвестности. Тебе неизвестно, что будет с твоей жизнью. Другими словами, ты расстался с чем-то, что ты имел, и поменял на что-то, что ты еще не знаешь. Другими словами, ты положил здесь свой чемодан, который имел, и говоришь, слушай, мне это не хочется. Я здесь был, я все видел. И они говорят, что ты будешь в своей жизни иметь. Это все равно, что пойти отдать машину на дилеру и не взять никакого замена. Пойти пешком и сказать, все нормально. И этот человек, нормальные люди, нормальные, они не понимают, как ты можешь оставить это и не взять ничего. Объясни, ты пришел, отдал. Так ты должен что-то взять и уехать на чем-то лучше. Он говорит, я не знаю, у вас ничего нет здесь. Ничего нет, у вас ничего нет, что привлекает меня. У меня есть что-то, что есть в будущем, то, что Господь показал мне. Линия неизвестности. Читаем про Авраама. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие. Верою. Первая линия, которую пересек Авраам, неизвестность. Вы все со мной? Он пошел куда-то, куда он не знал. Бог ему сказал, выйди, а куда войти, не сказал. Через эту черту только могут переступить. Это у Бога как тест. Способен ли ты вместить свое будущее? Все люди, в основном большинство людей, их разум начинает трещать. Как ты можешь оставить что-то, что ты видишь? Друзей, родственников, все, что ты видишь, зачастую своих самую близкую семью. За то, что все понимают тебя и поддерживают, променять на кучку таких же самых, которые идут, куда они даже не знают. Ребята, вы куда? По дороге разберемся. Это было у Авраама, так само. Возьми свою семью, свои пожитки и иди из Ура Халдейского. А Авраам, наверное, спросил, куда Господь? Он говорит, по дороге расскажу. Нормальный Авраам? Ненормальный. Бог именно с такими людьми имеет дело. Люди ненормальные по стандартам нашим. Серьезно? Почему? Потому что Бог хочет знать. Если ты отложил что-то ради того, что Он тебе предназначил и показал, Он ему уже сказал, что художник того, что Он видел Иерусалим, Он видел Ханаан, Он видел все внутри. Ты никому не можешь, я никому из вас не могу сейчас слайд-шоу показать. Вы все со мной? Никому не могу что-нибудь подключить сюда и скажу, смотри, что Господь мне показал 14 лет назад. Невозможно. Все, что с меня идет сейчас, дойдем туда, как идем, не знаю, идем как-нибудь. То есть мы с вами вышли из Ура Халдейского и потихоньку все выходим, все выйдем, потихоньку. Даже те, которые не хотят выйти, уйдут, понимаешь? С ними разберемся попозже. Дайте разобраться с тем, что имеем. И, в общем, мы вышли с вами. Черта неизвестности. Вы поняли, о чем я говорю? Неизвестно, непонятно, не вмещается. Для людей ты очень странный. Очень странный. Абсолютно непонятный. Но этот шаг могут только сделать те люди, которые 100% получили что-то от него. Ты скажешь, как будет делиться церковь? А вот так она и будет делиться. Вот здесь останется все, это сейчас 90%. Потом будет все наоборот. Все за мной? Я вам серьезно говорю. Они еще не знают, куда они идут. По ходу дела они поймут. Понимаете? И поэтому мы с вами, знаете, да, наш девиз? Ты или с нами, или будешь с нами. Поэтому проблем нет. И поэтому 90% это сейчас. Здесь очень мало людей. И по ходу дела некоторым людям они не могут сделать этот шаг, потому что они не понимают. Но по ходу дела они разбираются. И смотри, что у нас проходит номер два. Что у нас второй момент в твою жизнь приходит. Это линия невозможного. Это было неизвестного. Вторая линия невозможности. То есть ты должен ее пересечь. Когда ты ее пересекаешь, ты становишься очень счастливым. И, в общем, ну, слава Богу. То есть ты получаешь откровения, которых раньше не получал. А у тебя уже большое сердце. Да, могут понять, что-то не то. Ну, ладно, сердце большое. Чего вы смеетесь? Не смейтесь. Да. Это люди, которые уже прошли энкаунтер. Здесь ты только понял, что что-то там есть. Ты уже познакомился с людьми. Ты уже захотел поехать на энкаунтер. У тебя уже жизнь стала счастливой. Ты еще не поехал туда. Ты какой-то счастливый стал. Непонятно. Что-то внутри. Ты уже переступил. Тебе уже говорят, туда нельзя. Знаешь, почему они говорят, туда нельзя? Потому что ты уже не с ними. Не с ними. Они уже смотрят, побежал. Куда? Не знаю. В общем, счастье большое, радости много, ты пересекаешь сюда. Линия невозможного. Смотрите, что здесь получается. Авраам и Исаак. Это там, где Господь начинает говорить тебе. И люди начинают смеяться с тебя. Вот здесь начинается самое больше смеха. Здесь они тебя не понимали, они тебя судили, хулили, отрекались от тебя. Здесь они вообще говорят, ты сошел с ума. Все, бай-бай, мы с тобой больше не общаемся. В общем, когда они видят тебя здесь, они радоваться начинают. Им уже сейчас, они уже говорят, слушай, точно приехал, они уже радоваться начинают. Они говорят, ну все, все, хана сестре, хана брату. А тебя это не волнует, потому что ты уже прошел энкаунтер. Ты очень счастливый, тебя уже остановить невозможно. И смотри, что получается. И когда ты им говоришь, бесплодный, босый, непонятный, ты говоришь им, у меня будет Исаак. И они начинают еще больше смеяться. Они начинают сильно смеяться. Они вообще говорят, Исаак? У кого? У тебя? Ты со своей женой когда последний раз разговаривал? Ты вообще, она тебе вообще делила, что происходит в вашей жизни? Но ты говоришь, мне все равно. То, что открыл мне Господь, остановить невозможно. То, что Он показал мне, то, что Он показал мне, это есть то, куда я иду. Ты начинаешь говорить людям, здесь ты перешел, все говорили, ты ненормальный, что ты пошел. А здесь ты не только пошел, ты уже начинаешь бред молоть. Ты говоришь, скоро Сара забеременеет, ребята. Господь мне уже сказал, вот-вот, сейчас все появится, все будет хорошо. Это просто смех, ты просто посмешище. Я знаю, о чем я говорю. Эти линии пережиты, родные мои. Пережиты, я знаю, о чем я говорю. Ты становишься посмешищем. Тебя никто не понимает, не принимает, из тебя все смеются. Ты становишься посмешищем. Это линия невозможного. Ты начинаешь говорить людям то, что вся нация будет на коленях. Ты начинаешь говорить людям, родителям детей, которые в мире. Ты начинаешь говорить, ваши дети будут спасены, и они тебе не верят. Потому что они говорят, все, что можно было сделать для них, мы сделали. Мы их отдали в руки Бога, и больше мы не знаем. Сколько вы слышали таких вещей? Вот так я слышал. Мы постились, молились, мы просто их посвятили Господу. Господь их в свое время приведет, может быть, приведет, может нет. То есть они сдались даже насчет своих детей. Они говорят, пусть Господь, конечно, никакой родитель не хочет зла, но они сами уже сдались на том моменте, на котором они даже были. Ты говоришь вещи, которые не вкладываются в их разум, не понимают тебя и не принимаются твои вещи. Это линия невозможного. У каждого из нас есть эта линия. У каждого из нас. Неспасенные родственники, разрушенная семья, потерянные дети, разрушенный бизнес, разрушенная жизнь. У всех у нас есть линия невозможного. Для кого-то невозможно, что Бог может восстановить мою семью. Для кого-то невозможно, что Бог может вернуть моих детей. Для кого-то невозможно, что Бог может построить огромную церковь, тысячные служения, мощное пробуждение. У каждого из нас на своем уровне есть именно линия невозможного. Того, что в твоем разуме не может произойти. А если это произойдет, для тебя будет чудо. И ты начинаешь эти вещи исповедовать и говорить, это будет, и мне все равно когда. Мы дойдем и мы возьмем. Линия невозможного. В одной церкви в штате Охайо за 13 лет было 200 человек. Приехал один молодой пастор и сказал, нам нужен рост. Старейшины этой церкви посоветовались, вызвали этого молодого пастора, у них пастора уже не было, пастор умер. И они как бы, ну, пригласили молодого пастора, кто будет займет место. Пастор приехал с библейской школы, молодой парень, и он говорит, нам нужен рост, нам нужно пробуждение. Огненный мужчина, помазанный Богом, призванный сделать огромный переворот в своей нации. И он говорит, нам нужен рост. Они посоветовались и сказали, ты знаешь, ты здесь не так уж давно. Мы здесь находимся уже 13 лет. Давно-давно, как мы только родились, у нас была совсем небольшая церковь. Нам один пастор приехал, у нас была конференция. Один пастор приехал, это настоящая история, приехал один пастор и сказал, что ваша церковь не может вырасти больше 200 человек. Они спросили, почему? Он им сказал, потому что на каждого человека в здании должно быть по 20 скверфит. На каждого. И, нет, серьезно, я вам серьезно говорю, нам это смешно, потому что нам все равно. Мы с вами привыкли в автобусах ездить в наших, аллилуйя. Там, вы знаете, я не буду касаться этой сферы. Очень серьезная сфера со своими запахами и ощущениями. Понимаете? И поэтому мы с вами, для нас, что? Да 20 человек на скверфит, а ты там... Там у нас и вверху были люди, я не знаю, ну везде были. То есть, когда люди захотели ходить в автобус, то ну, никто не мог никогда посчитать, сколько вмещается вообще в русский автобус. Никто не знает, потому что их вмещается все больше и больше и больше. И, ну, в общем, алила. И понимаете, то есть, и когда им сказали, что на каждого человека должно быть по 20 скверфит, они это приняли в свой дух, это настоящая история. И они выросли только на 200 человек и остановились. Они остановились молиться. Они остановились поститься, они остановились делать любой прогресс, потому что они говорят, мы достигли своего потолка. Этот пастырь приехал, и он начал разрушать этот менталитет. Он начал рушить все, что сделал этот пастор. Он был хороший пастор, но он двигался естественными вещами. И он начал говорить о том, что Бог изменит эту нацию. Мы не призваны быть в этом количестве. И он собрал команду молитвенников, которые хотели приезжать. И он встал на колени. И он начал молиться о росте церкви. Он дал им структуру, он дал им то и другое и третье. Они начали молиться. И за год их церковь выросла в 1500. Еще 1300 человек прибавилось за один год, чем за 13 лет у них было всего лишь 200. 1500 людей. И потом зал был набит битком. Сидеть не было нигде, ничего невозможно было. Зал был набит. И когда они сделали конференцию, самое интересное, что главным пастором и служителем этой конференции был именно этот мужчина, который им сказал пророчество 14 лет назад. Уже прошел год, уже 14. И он проповедовал такую огненную тему. Потом этот молодой пастор пришел и сказал, давно, при начале этой церкви, ты говорил, что в этой церкви не может быть больше людей, чем 200 человек. Он подумал и сказал, да. И он говорит ему, но я вам точно говорю, у вас нету 20 скверфит на человека. Он говорит, нет, у нас 20 человек на один скверфит. Но Господь действует. Вы все здесь? Потому что он сказал, я разрушаю менталитет вот этого мышления. Можем, не можем. Он принял в свою жизнь что-то. И он сказал, это я отрекаюсь в это верить, так жить. Он принял невозможное. Он переступил через черту невозможного. Каждый из нас должен переступить через неизвестность. Второе – невозможность. И вот эти, в этих двух категориях, в этих, в основном, отсюда еще люди могут выпасть. Отсюда здесь тебя могут смеяться. Здесь над тобой могут надсмеяться. Здесь тебя еще могут утащить. Отсюда могут утащить также. Есть вещи, которые в твоей жизни ты еще разбираешься лично со своими вещами. И изменяется твоя личная жизнь. Потом, третья вещь. Третья линия. Линия жертвенности. Ты должен ее пересечь. Когда ты пересекаешь сюда, ты становишься очень счастливым. Ты становишься очень счастливым и очень счастливым. Ты становишься вообще счастливым, и у тебя уже не только флаги, у тебя и шарики даже. В общем, счастье полное. Почему? Потому что ты переступаешь через линию жертвенности. Вот эта линия, она очень тяжелая, через нее переступить. Потому что здесь плотится цена. Имеешь ли ты то, чтобы дойти до своей мечты? Уплотишь ли ты? До этого ты говорил, за этой чертой ты должен начать действовать. За этой чертой Авраам принес в жертву кого? Исаака, своего сына. Некоторые говорят, нет, он попытался принести в жертву. Нет, родные мои, в своем сердце он уже убил Исаака. Он просто пришел на гору, чтобы совершить то, что уже в его сердце он сделал. Когда ты ведешь своего сына с кучкой хвороста, и у тебя нет жертвы, ты уже убил его в своем сердце. И когда он занес нож над своим сыном, родные мои, эта черта страшная. Эта черта непонятная. Многие люди делают шаг назад и остаются жить только в одних разговорах. Вы все со мной? они делают шаг назад и говорят, это слишком тяжело, это невозможно, я не могу сделать эту жертву. Я знаю, о чем я говорю, потому что мне и моей жене Господь сказал попрощаться со всем в своей жизни. Со всеми игрушками, деньгами, друзьями и вещами. Все Господь сказал дать, до копейки. Он убедился, что мое призвание, моя мечта дороже всего в моей жизни. Перед тем, как он переступил следующую черту, которую я сейчас скажу, Бог хочет убедиться, достоин ли ты своей мечты. Вы все со мной? Он хочет убедиться, достоин ли ты того, что он показал тебе. Здесь мы хорошо поем, громко танцуем, громко высоко прыгаем. Здесь мы общаемся, здесь происходит наша жизнь. Здесь у нас не только улыбка, но и нас начинают течь слезки. Потому что тебе придется попрощаться с многим в своей жизни. И если ты думаешь, что ты обойдешь цену и войдешь в призвание, это невозможно. Вот почему так мало на земле помазанников настоящих. Вы все здесь? Очень мало. Почему? Очень малое количество людей переступают черту жертвы. Жертва – это то, через что пройдет каждый христианин, который Бог называет двигателем. Тот, который действительно предназначен Богом совершить что-то в своей жизни, изменить свою нацию, пробудить своих родственников, вытащить свое родство. И я за тебя это не сделаю. Это должна быть твоя линия невозможного. Это должна быть твоя линия неизвестного, непонятного, недостигнутого. Но потом Господь спросит у тебя, можешь ли ты, можешь ли ты, можешь ли ты? Каждый из помазанников проходил это. Когда ты возьмешь Иосифа, он проходил это в своей жизни через тюрьму, через дом Потифара, через рабство, побои, кандалы. Бог убедился, что этот человек никогда в жизни не ляжет с женщиной в кровать, даже если этого никто не будет знать и никогда не узнает, потому что он знал, что Господь предназначил для его жизни. Он видел сон, что когда-то все снопы, весь Израиль придет и поклонится ему. Он знал, что когда-то он будет спасителем своей нации. Он знал. И если ты думаешь, что ты можешь совершить что-то в своей жизни, не уплатив никакой цены, никакой цены, ты ничего еще в жизни не понимаешь. Налегке христианство проходит только тогда, когда ты находишься за этими двумя чертами. Когда Бог начинает вводить тебя в что-то серьезное, ты столкнешься с вот этой вещью. С ней столкнулся я, с ней столкнешься ты. Потому что Бог. И потом люди удивляются, откуда эти вещи? Отсюда. Только по эту сторону черты ты имеешь влияние на другие жизни. Эти люди, которые раньше смеялись, плакали, они теперь начинают покупать твои проповеди, ходить в твою церковь и говорить, что действительно что-то с твоей жизнью происходит особое. Вы все здесь? Почему я это говорю? Я знаю, я проживаю эти вещи, эти черты. Я знаю, о чем я говорю. Это не гордость, это не превозношение. Я просто говорю вам, процесс вашей жизни. И поэтому ты где-то находишься здесь. Или за чертой, которую я сейчас объясню еще. Вы что-то для себя берете сегодня? Я хочу, чтобы это было внутрь вас сказано. Я не хочу рассказывать, басни точить здесь. Я хочу сказать слово, с которым ты пойдешь, и которое ты не забудешь еще после месяца сказанного. Вы все здесь? Это моя мечта, как пастор этой церкви, говорить те вещи, которые изменят твою жизнь. Эти вещи пережитые, поэтому они касаются твоей жизни. Когда ты будешь говорить людям о вещах пережитых, они всегда будут менять жизни людей. Почему они начинают слушать тебя? Те, которые проклинали тебя раньше, которые не понимали, потому что они не могут еще видеть на тебе помазание. Ты еще в процессе. Когда ты попадаешь за вот эту черту, здесь на тебя сходит особое помазание, потому что ты принес жертву. Потому что ты принес жертву. Какую жертву? Господь тебе скажет. У каждого из нас будет своя личная жертва. Если я тебе скажу, что Бог тебе скажет пожертвовать то же самое, я глубоко ошибусь. Потому что каждому из вас Бог скажет именно то, что самое ценное для тебя. Что ты должен пожертвовать? Самое ценное. Может быть, это отношение с твоей мамой. Может быть, это отношение с твоей семьей. Может быть, это отношение с своими вещами, рабочими и так далее, с твоим бизнесом. Другими словами, Бог, если Он избирает тебя, Он скажет тебе пожертвовать именно то, что самое ценное в твоих глазах. Я вам говорю, я не шучу. Поэтому все вот эти люди, здесь разговор естественный. Здесь сверхъестественный. Сверхъестественная сфера. И эти люди, они не понимают, почему, когда ты говорил здесь и здесь, их не касалось. Но когда ты говоришь здесь, их жизни начинают меняться. Потому что ты уже говоришь не на почве полученного, а на почве пережитого. Я буду подходить к концу, потому что время очень быстро идет. И последняя линия. Когда ты переступишь эту линию, за этой линией жили все апостолы, которые достигли своей мечты. Здесь на тебе помазание. Только здесь на тебя сходит помазание достигнуть своей мечты. Ты еще ее не достиг. Но здесь ты имеешь все инструменты для того, чтобы ее теперь достигнуть. Четвертая линия. Линия без возврата. После этой линии ты больше никогда не можешь вернуться в свою старую жизнь. Почему я это говорю? Люди говорят, мне стало плохо, я пошел покурил. Мне стало плохо, я сорвался, сделал то-то. Мне стало плохо, почему? Потому что ты еще находишься за этими двумя чертами, за этими тремя чертами, извиняюсь. Потому что здесь ты еще можешь отступить, сорваться и вернуться назад. После этой черты ты никогда назад не можешь вернуться. Что бы в твоей жизни ни произошло, какой бы крах ни был, теперь, что такое линия без возврата? Объясняю очень просто. Когда самолеты летают из Нью-Йорка в Москву, я говорю, это реальные вещи, эти вещи существуют, они пересекают океан, и у них рассчитана бензина только на один путь с половиной. Вы все со мной, да? У них их заправляют, они не позволяют заправиться, чтобы мог там вокруг Земли облететь, такого нет. Они заправляются только на определенный трип, и у них еще остается запасной бензин, чтобы вдруг что, emergency, там, landing, такие вещи происходили. Заправляются они на один трип. И когда они пересекают океан, Нью-Йорк, Москва, путь. Они пересекают океан. У них есть линия на океане, которая называется Black Line. Называется черная линия. Или называется она линия без возврата. Когда у тебя случается что-то с твоим самолетом, у тебя пути назад нет. Потому что разворот и возвращение назад равняется смерти. Вы все со мной? Разворот и возвращение назад, тебе не хватит бензина. Ты будешь уничтожен на пути назад. У тебя только один единственный путь остается. Долететь до берега. И здесь, чтобы что-то с тобой произошло. Потому что бензина у тебя хватит только долететь до этого пункта. Что происходит с теми христианами, которые переступают черту безызвестности? Вернее, без возврата. С ними происходит момент. Что бы в твоей жизни ни произошло, ты настолько ходишь близко с Богом, что даже если в твоей жизни что-то случается, ты намного ближе к Богу, чем к миру. Вы все со мной? У тебя уже нет пути назад. Возможности вернуться нет никакой. У тебя полностью все отрезано. Сзади тебя больше ничего не ждет. Даже если ты попытаешься вернуться на свое старое место, или хотя бы даже не вернуться, проехать около тех мест, где ты раньше находился. Я разговаривал с Сергеем. Кстати, я знаю тех людей в моей церкви и в моей команде, которые находятся за этой чертой. Вы все со мной? И когда я знаю этих людей, которые по эту черту, я вижу, они говорят: слушай, я проезжаю и даже не могу понять, как это могло влечь меня. Вы все со мной? Они говорят: я даже не могу понять, как я мог жить этой жизнью. И теперь, даже если что-то в их жизни случается, страшное, ужасное, им намного ближе к Богу, чем вернуться назад. Вы все со мной? Линия без возврата. Назад отступление невозможно, и оно равняется смерти. Потому что за этой чертой ты сделал для сатаны столько много зла, что возвращение назад равняется смерти. И я для этой нечисти, для дьявола, сделал столько зла в своей жизни, что один шаг назад он сотрет меня с лица этой земли и тебя тоже. Вы все здесь? У тебя бензина больше не осталось возвращаться назад. Это черта, за которой живут все, которые предназначены получить свою мечту. За этой чертой живут апостолы, за ней жил Иисус. И он так же, как и все мы, уплатил цену, живя на этой земле. У него были все эти линии, которые ему пришлось заплатить. И когда он пересек линию жертвенности, он умер на кресте. Ты не будешь умирать на кресте, это за тебя сделано. Но каждый из нас перейдет свою черту жертвенности. Вы все со мной? Свою. Моя черта, я знаю мою. Ты будешь знать свою или уже знаешь. Здесь ты получаешь черта без возврата, когда ты уже совершил все и уже живешь в своей мечте. Невозможен путь назад, и отступление назад равняется смерти. Пути назад нет, все отрезано. Здесь находятся все, и только здесь находится невеста Иисуса Христа. Только здесь, уплатившая цену и перешедшая черту без возврата. Только здесь живут все те, которые будут с тобой. За этой чертой оставят тебя люди, за этой чертой оставят тебя люди, и за этой чертой оставят тебя люди. За этой чертой, когда ты перейдешь и ты найдешь здесь людей, они никогда не смогут оставить тебя. Потому что как у тебя, так и у них пути назад нет. Вы все со мной? И никогда уже не будет. Давайте мы все встанем сейчас.